Глава 36. Надя. Вот подонок. Пыхчу багровее от злости. Кидая телефон на соседнее сиденье, резво обгоняя несколько машин, сворачивая торговому центру, останавливаясь на парковке и еще раз пересматривая видео с кричащим названием. Жена Марка Давыдова притворялась слепой и изменяла ему на протяжении долгого времени. На первом кадре я сажусь в машину Юры, на втором беру у него букет цветов. Дальше идут нарезки коротких видео со дня рождения Авроры, где мы с Юрой тоже запечатлены. Видимо, Марк или тот, кто ему помогал в создании ролика, взяли эти нарезки со страницы Авроры в соцсети. Дальше транслируется видео с камер наблюдения, установленных во дворе нашего дома, и там отчетливо видно, как Юра нападает на Марка. Теперь на экране появляется девушка, которая раньше работала операционной медсестрой в отделении, в котором я лежала. До недавнего времени я работала в Институте глазных болезней и лично присутствовала на операциях, которые проводили Надежде Давыдовой. Первая операция не помогла восстановить ей зрение, а вторая прошла успешно. Дает она интервью. «Как давно ей сделали вторую операцию?» – спрашивает голос за кадром, который мне не знаком. «Месяца два назад». «То есть вы утверждаете, что Надежде Давыдовой восстановили зрение два месяца назад?» «Да, все верно». На экране появляется мужчина, которого я часто видела рядом с Виктором Георгиевичем. Это его адвокат. «И это еще раз подтверждает тот факт, что Надежда Давыдова притворялась слепой. Для чего она это делала? Возможно, для того, чтобы ее муж продолжал чувствовать себя виновником аварии, в котором она потеряла зрение, и в качестве компенсации подарила ей квартиру и машину. Но, как говорится, все тайное становится явным. Меркантильные планы Давыдовой всплыли на поверхность». И теперь хочется задать ей всего лишь один вопрос. «Надежда, как вам живется после такого жестокого обмана?» «Паршивая мразь!» Цежу сквозь зубы и отвечаю на звонок от него. «Как тебе фильм? Понравился?» «Кстати, ты первая его посмотрела. И только от тебя зависит, увидит ли его народ». «Думаешь, мне нечем ответить? Вся страна увидит твои любовные сцены с...» «Не увидит», – перебивает он. «Я сделаю так, чтобы ни одно твое видео не попадет в сеть. Ты прекрасно знаешь, что у меня достаточно связей. А вот это видео вскоре облетит интернет вдоль и поперек. О тебе и твоем подлом поступке будет знать каждая собака, поверь мне на слово. Так что давай-ка прекращай эту битву за компенсацию, выдохни и наслаждайся жизнью». «Пошел к черту!» – выплевываю я. «Надь, если не успокоишься, то я всю бурю, которую ты подняла, направлю в твою сторону. Это тебя будут считать тварью, которая изменяла мужу. Ты правда этого хочешь?» Я скидываю звонок и набираю полную грудь воздуха. Надо позвонить адвокату. Прерывисто выдыхаю. Ищу его номер в списке контактов, договариваясь о встрече. Затем еду в гимназию за Златой. «Мамочка!» Дочь бежит к воротам вместе с Авророй. «А можно мы к Авроре в гости поедем? Пожалуйста, пожалуйста!» Прыгает около меня. «Мы моего папу попросим, чтобы отвез», – подхватывает Аврора. «Привет, Надь», – раздается за спиной голос. Оборачиваюсь и вижу, как Юра отходит от джипа. «Пусть погостят у нас. Вечером я отвезу Злату домой». «Юр», – подхожу к нему. «Я как раз хотела поговорить с тобой. Но сейчас мне нужно срочно ехать по делам. Если заберешь Злату, то буду очень признательна. Не знаю, сколько проезжу. Не хочу, чтобы она долго сидела одна». «Мне тоже нужно поговорить с тобой». Пристально смотрит в глаза. Я позвоню, как освобожусь. Целую Злату, говорю ей, чтобы вела себя хорошо, прыгаю за руль и еду в офис адвоката. «Ну, по поводу того, что у вас не будет возможности опубликовать видео в интернете, Марк Викторович, конечно, ошибается». Смеется адвокат. «Я прямо сейчас могу позвонить корреспондентам, и через считанные минуты он станет звездой интернета. Но у нас с вами другая цель, верно? Нам не нужна информационная война. Мы хотим, чтобы он выплатил вам компенсацию». «Да, и желательно обойтись малой кровью», – киваю я. «После развода я всего лишь припугнула его, что если не захочет решить вопрос мирно, то я выложу все аудио и видео в сеть. Если честно, не думала, что он сделает ответное видео. Его, конечно, не сравнить с тем компроматом, который есть у меня, но я не желаю, чтобы наши семейные разборки обсуждала вся страна. В первую очередь я переживаю за дочь. Не хочу, чтобы в нее тыкали пальцем». «Значит, будем принимать меры», – подмигивает мужчина и кому-то звонит. «Федя, заскочи ко мне в офис, и желательно побыстрее». «Снова хотите подключить к делу Федора?» Вопросительно смотрю на него. «Он не должен светиться рядом с моим бывшим мужем. Марк понял, что прослушка была в зажигалке, и, возможно, вспомнил человека, который эту зажигалку подсунул ему. Федору лучше держаться от него подальше». «А вы плохо знаете моего сына. Поверьте, для того, чтобы получить нужную информацию, он может стать незаметной тенью. Федор такие вещи проворачивал, что у меня глаза на лоб лезли». Смеется он. «Не забывайте, что он один из лучших детективов Москвы». Не понимая, как он подберется к Марку, развожу руками. Прослушки и камеры уже не прокатят. Думаю, после последних событий Марк старается осторожничать. Не подпускает к себе посторонних людей и не ведет разговора, где попало. «Сегодня компания вашего бывшего мужа празднует юбилей. Нам всего лишь нужно узнать, в каком месте состоится мероприятие». «Навряд ли Марк будет закатывать банкет, он на мели». «Банкет будет, но для очень узкого круга людей». «Откуда вы знаете?» «Бывший заместитель Марка Викторовича недавно об этом обмолвился. Он сам лично занимался организацией праздника. Скорее, это даже не праздник, а вынужденная мера, так как на этот банкет приглашены люди из правительства. Марк Викторович собирается наладить с ними контакты и в неформальной обстановке поговорить о возобновлении строительства». «Федора туда просто так не пустят», – усмехаюсь я, поражаясь тому, как легко он рассуждает. «Он же не работник компании и не человек из правительства». «А кто сказал, что так просто?» – хитро улыбается мужчина. «Смотрю, у вас уже созрел план?» – прищуриваюсь я. Адвокат молча кивает и откидывается на спинку кожаного кресла. «Я не могу пообещать, что сегодня мы получим полезную информацию. Все зависит от того, будет ли Марк Викторович с кем-то обсуждать видеоролик, который вам прислали, но мы все же попробуем вывести его на чистую воду».